памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Назначению Михаила Леоновича Кутузова на пост главнокомандующего предшествовало его избрание сначала в Москве, затем в Петербурге руководителем народного ополчения. Известно, что когда 17 июля проходило голосование по кандидатуре Кутузова, за него единогласно голосовало не только петербургское дворянство, но, как сказано было в протоколе, и дворянство других губерний, всей столицы пребывающие. И к своему назначению Кутузов отнесся ведь тогда весьма ответственно и занимался организацией ополчения весьма деятельно, и об этом есть множество свидетельств. Например, адмирала Шишкова, вспоминавшего, что должность сию он исполнял с той же ревностью, с какой доселе на полях брани повелевал и распоряжался веренными ему войсками. Формирование ополчений является, конечно, свидетельством кризиса, постигшего русскую армию, которая в столкновении с огромной совершенной военной машиной всей Европы оказалась лишена подготовленных резервов. Причины такого положения неоднозначны. Ну, во-первых, финансовое положение России после Тильзитского договора было ужасающее. А армия является институтом, да, необходимым, но вообще-то крайне дорогостоящим. Крайне дорогостоящим, отсюда, как следствие, вытекает и крайняя ограниченность рекрутских наборов, явно не соответствующих реалиям всеми сознаваемыми неизбежности войны с Наполеоном. Во-вторых, Александр I был крайне обеспокоен имевшимися относительно себя недовольствами, как в аристократии, так в провинциальном дворянстве, и опасался вызвать еще большее раздражение увеличением рекрутского набора. Шильдер в фундаментальной монографии Александра I «Его жизнь и царствование», которая была издана в 1905 году несколькими томами, он приводит несколько свидетельств опасений императора, а император опасался негативной реакции на программу увеличения армии. Ведь рекрутов пришлось бы давать прежде всего помещикам из числа своих крепостных. И вот в этой дилемме между безопасностью государства и личной безопасностью у Александра I перевес оказался за вторым. Впрочем, и судить строго императора не следует в данном случае, потому что политическая стабильность, она крайне важна. В-третьих, количественная недостаточность регулярной армии, конечно, власть беспокоила. И в ближнем круге Александра I родилась идея, что война с Наполеоном – это необычная война, и поэтому вести ее следует необычно. А именно, что такое необычная война? Это народная война. И вести ее необычно означает вести ее народной армией, то есть ополчением. За этими красивыми словами стояла простая реальность. Ополченец является тем же новобранцем, но только в отличие от новобранца ополченец по окончании войны возвращается в свое первобытное состояние. То есть он возвращается в помещичьи усадьбы крепостным крестьянинам. Положение, надо сказать, этически не безупречное. Служба в армии, тем более участие в военных действиях, ношение оружия, делало человека государственным человеком и по окончании службы предоставляло ему личную свободу. Отличие в службе, оно ведь могло продвинуть вчерашнего крепостного в офицеры, и это означало вхождение вчерашнего крепостного в дворянское сословие. В отношении же ополченцев решено было этого не делать, о чем, конечно, широко не оповещалось. Это, кстати, впоследствии породило множество обид, суть которых в том, что государь обманул простой народ, обещал волю и не дал. Вот не случайно ведь все-таки ожидали от Александра I сразу после окончания Отечественной войны отмены крепостного права. Итак, предполагалось подкрепить регулярную армию второй стеной, то есть народным ополчением. Правда, тянули с организацией ополчения до последнего момента. Во-первых, денег жалели, во-вторых, принцип организации был непонятен. Идея была, но никто не удосужился разработать положение об ополчении, где было бы по пунктам расписано все. Расписаны все вопросы, правовые прежде всего, а также вопросы комплектования, мобилизации, обучения, обмундирования, дисциплинарные вопросы, вопросы командного состава. Кто это должен был сделать? Ну, наверное, тот институт, который назывался Генеральный штаб, следовательно, это ведомство князя Петра Михайловича Волконского. Ну, где Волконский, где ополчение? Конечно, князь Петр Михайлович все прекрасно понимал, но ничего делать не стал. У него, как всегда, не хватило на это времени. Единственное, что было сделано, это вот что. Скромный 82-й рекрутский набор формировался не для полевой армии, а для гарнизонов. Зачем? А с тем, чтобы затем вот эти вот гарнизоны стали основой ополченческих соединений. И когда война началась, ни одного ополченческого отряда на самом деле, естественно, не существовало. Их так и не сделали. Их так и не сформировали, и как их формировать, никто не знал. И, собственно, Михаилу Леонидовичу Кутузову вот как раз и пришлось всеми нерешенными вопросами, а фактически все вопросы были нерешенные, спешно и заниматься, когда он возглавил ополчение. И подобно тому, как впоследствии он будет диктовать Кайсарову диспозиции, письма и приказы в армии под Бородино, под Москвой, в Тарутино, вот так же точно, ну, правда, в своем доме на Невской набережной, превратившийся в ополченческий штаб, Кутузов вечером после своего избрания уже начал диктовать Кайсарову положение о петербургском ополчении, которое стало основополагающим документом для всего ополченческого движения. Положение, конечно, в полной мере показывает отношение самого Михаила Ларионовича к ополчению как низовой инициативе, то есть отношение Кутузова к народной войне. Вот опасался ли Михаил Ларионович этой народной войны и опасался ли он человека с ружьем? Прежде всего, не будем забывать, что Кутузов относился к тому поколению офицеров, которая, ну, будучи еще поручиками и капитанами, справлялась с народной стихией Емельяна Пугачева, а затем уже полковниками, генералами справлялась с польскими повстанцами, а вскоре и с французской революционной армией в Европе. И это накладывает сильный отпечаток на мировоззрение. Вместе с тем, Михаил Леонидович Кутузов не принадлежал к таким ортодоксам, как граф Салтыков, который считал, что в лице Наполеона и его великой армии революция вторглась в российские пределы. И последствием этого может стать и русская революция, кстати, ведь так долгое время считал и сам Наполеон. Но Кутузов понимал, что Наполеон, да, конечно, все еще питается инерцией революционных эманаций, но сам Наполеон, он ведь был призван к власти тиранической именно как усмиритель революции. И Франция Наполеона – это не революционная республика, это военная империя, хотя, конечно, революционное прошлое дает пока этой жесткой системе много политических и психологических дивидендов. За свою жизнь Михаил Леонидович видел много примеров патриотизма русского солдата и не отделял солдата от народа. Русская армия была профессиональная, то есть регулярная, но не наемная, она была национальная. И Кутузов был уверен, что чувство патриотизма будет мощным и единодушным ответом его соотечественников, независимо от сословий на вступление великой армии Наполеона в Россию. В то же время, к его воззрениям, Очень точно ведь применима одна из басенных моралей Ивана Андреевича Крылова. «Свобода для народа не менее вредна, когда разумная ей мера не дана». Не в характере Михаила Леонидовича Кутузова было потрафлять стихийности и самодеятельности, поэтому в его положении, положении об ополчении, мы видим стремление максимально приблизить ополченческие части к регулярной армии и по внешнему оформлению, и по организации. Сразу оговаривалось, что ополчение действует совместно с регулярной армией, и при необходимости ополченцы могут восполнять убыль в штатных полках, где они уже перестают быть ополченцами. Таким образом, Кутузов акцентировал, что ополчение – это не земское войско, это общевойсковой резерв регулярной армии. Несколько против этого, ну, как может показаться, шло обучение ополченцев согласно положению и отчасти их обмундирования. Что касается обмундирования, то Кутузов счел необходимым сохранить из армейского образца только ранцы. В то же время вместо фрачного типа мундиров, это те мундиры, которые спереди доходят только до пояса, устанавливались просторные кафтаны, а из вооружения оставались только ружье и штык. Сабля и тесаки отменялись. Во-первых, Кутузов крайне критично относился к введенной Александром I модной тогда военной форме. И как командующий имел возможность не раз убедиться в ее непрактичности и в австрийской кампании, и в дунайской кампании. Во-вторых, рассуждая реалистично, Кутузов понимал, что части ополченцев будут готовы, вполне готовы, ну, наверное, к осени. И именно осенью и зимой им прежде всего придется действовать в боевой обстановке. Исходя из этих соображений, отдавалось предпочтение форме кафтана. Серый цвет определялся как наличием в избытке этого сукна на складах, так и камуфлирующими свойствами. И, кроме того, этот цвет соответствовал цвету солдатских шинелей регулярной армии. Ну и материал был того же качества. Кутузов полагал наиболее целесообразным использовать ополченцев в засадах. И здесь серый цвет был совершенно уместен. Теперь в-третьих. Просторность кафтана позволяла поддевать при холодах под этот кафтан что-либо утепляющее. Ну, известно, что тип мундира, вот этого фрачного мундира, приводил к простудным заболеваниям даже на Балканах. И это заставило Кутузова раньше обычного, скажем, во время Дунайской кампании 11-12 года, отдать приказ об использовании шинели раньше обычного. Как видим, Михаил Леонидович исходил из предельной практичности и удобства. Это же касалось и обучения. Кутузов писал: «Обучение воинов должно быть самое простое, а именно тому, что есть главное начало, связывающее всякое регулярное войско и дающее ему преимущество над необразованными толпами. Строевая эстетика, фрунт, на что шла большая часть времени в обычное время, они были вовсе упразднены. В маршировании, писал Кутузов, никакой красоты не искать, а лишь ступать в одну ногу. А обучать же прежде всего следовало атакам, сомкнутым и рассыпным строем, рукопашным приемам штыкового боя и стрельбе. Встав во главе русских армий, Кутузов в Бородинском сражении все же не рискнул возлагать на отряды московского и смоленского ополчения самостоятельные боевые задачи, считая их недостаточно подготовленными. Зато за их счет освободил регулярные части от обременительных фортификационных, ну и прочих технических забот. Но, видя исключительно высокий моральный уровень ополченцев и их истовый патриотизм, именно ведь московских ополченцев главнокомандующий не случайно, видимо, отправил к Кутицкому кургану в поддержку дивизии графа Воронцова в критический час сражения. И после Бородинского сражения Кутузов будет восстанавливать полки именно за счет ополченцев, то есть переводя их из крепостного состояния в состояние государевых людей. Особо следует обратить внимание на командный состав. В положении об ополчении указывалось, что в ополчении таковым являются строевые офицеры, которым следует находиться на службе в общевойсковых мундирах. Вот так Михаил Леонидович Кутузов еще раз стремился подчеркнуть тесную связь регулярной армии и ополчения. Недостатка в офицерах для ополченческих отрядов Кутузов не имел. Огромное количество отставников с началом войны изъявило желание вернуться в строй. И пришлось вносить в положение даже дополнение о производствах, то есть о присвоении званий и о наградах. Производство делается не по линии, то есть не по выслуге лет, а только за оказанную храбрость или по особому представлению командующего генерала. До оставления Москвы Михаил Леонидович Кутузов непосредственно ополченческими отрядами не занимался, если не считать тех, что использовались в Бородинском сражении. Зато активно занимался организацией партизанских отрядов. Партизанские действия в русской армии имели место и ранее, то есть до 1812 года. В Северной войне. Во время вторжения шведской армии в Россию в ходе кампании 1708 и 1709 годов Петр I весьма широко применял действия так называемых летучих отрядов под командой Михаила Голицына, это будущий фельдмаршал, Михаила Шереметьева, это очень хороший, перспективный полководец, очень рано умерший, сын первого русского фельдмаршала. Это генералы Инфленд, Шедловский, Чернецов, Волконский, Голланд. Это казачьи полковники Апостол, Галаган. Они со своими отрядами перерезали вражеские коммуникации, уничтожали провианские команды, дезориентировали противника. Летучие отряды Петра I отличались такой неустрашимостью, что по ночам проникали в лагерное расположение шведов, нанося им большой урон, в том числе и психологический, конечно. Эффективность летучих отрядов объяснялась их деятельностью в соответствии с планом главного командования, то есть Петра I, фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева. Ну, не всегда это, конечно, получалось. Но стремились к согласованным действиям. Малая война, которую русские вели зимой 1708-1709 года и весной 1709 года, эта малая война явилась подготовкой той катастрофы, которая постигла шведскую армию, на то время в мире лучшую армию, по общему признанию, с лучшим полководцем в мире, королем Карлом XII, постигла шведскую армию катастрофа под Полтавой и Переволочной. Ведя малую войну, Петр I не только изнурял противника мелкими и болезненными ударами по всем направлениям, но и имел время, благодаря малой войне, и возможность тщательно подготовить к решающей схватке основные силы своей армии. Александр Васильевич Суворов свой путь полководца начинал в Семилетней войне 1756-1762 годов. И начинал именно командиром одного из летучих отрядов. И заслужил славу отважного партизана за действия на вражеских коммуникациях и за налеты на Гольнау и на Лендсберг. Некоторое время спустя в войне против польских конфедератов, это уже 1768-72 годы, Суворов использовал для дезориентации противника и для его ослабления десятки летучих отрядов, составлявших из эскадрона или полуэскадрона легкой конницы. В ходе итальянской кампании, это уже в конце жизни, это 1799 год, в ходе итальянской кампании, когда Суворов разрабатывал план вторжения в средиземноморскую Францию, план, который был провален англичанами и австрийцами, так вот, там предполагалось развернуть в тылах французских корпусов Моро, Жубера, Массена действия летучих отрядов из французских роялистов в Провансе, Лимузене, Аквитании, Дофине, Роне. Михаил Леонидович Кутузов, он ведь тоже использовал в своей боевой практике летучие отряды. В ходе кампании 1805 года он организовал несколько таких легкоконных отрядов при отступлении от Браунау. Задача их была не столько разведывательная, сколько дезориентирующая противника. И уже к северу от Дуная, уже в Богемии, партизанские отряды были численно увеличены, и они оказались весьма эффективны при достижении полного отрыва Кутузовского экспедиционного корпуса от французской армии. И вот при обсуждении плана действий после воссоединения экспедиционного корпуса с армией Федора Буксгвердена, там, где находился император Александр I, и австрийской армии, Кутузов на военном совете изложил свои соображения о дальнейших действиях, которые сводились к отходу за Карпаты. Коммуникации французской армии при этом максимально растягивались. Растягивались и становились весьма уязвимы. И на этих коммуникациях, согласно плану Михаила Леонидовича Кутузова, следовало организовывать партизанскую деятельность, которая внешне имела бы характер хаотичный, но только внешне. Деятельность летучих отрядов предполагалось координировать специальным штабом. Состав летучих отрядов предполагался различный, в том числе и смешанный русско-австрийский. Поскольку отход предполагался не через польскую, а через венгерскую территорию. А почему через венгерскую? Потому что там были сильны весьма антифранцузские настроения, а в Польше как раз были сильны профранцузские настроения. Так вот, Кутузов считал неизбежным создание вполне стихийных отрядов из местных жителей, но полагал, что и эти стихийно возникающие отряды должны были получить руководителей из числа строевых офицеров, для того, чтобы и они тоже действовали в соответствии с каким-то единым умыслом. Вот деятельность координированно действующих партизан, она должна была не только прервать связь главной армии, не только лишить подвоза боеприпасов и подхода резервов, но и создать у противника негативный психологический климат. Как и Петр I, Кутузов предполагал подготовить малой войной нанесение решительного и смертельного удара по Наполеону. План был вполне реалистичен, но, как известно, он был отвергнут. И финалом этого стала катастрофа союзников под Аустерлицем. В 1811 году, то есть буквально накануне Отечественной войны, в Петербурге вышла книга прусского офицера Валентини. Книга называлась «Правила малой войны и употребления легких войск». И в этой книге был обобщен европейский опыт деятельности летучих отрядов. Валентин отмечал, что задача таких отрядов – скрывать действия главных сил, прикрывать главные силы на флангах. Он признавал, что летучие отряды могут оказать влияние на ход войны, но считал, что эта тактика ненадежная. Процитируем Валентини: «Искусство вести малую войну никогда до систематического порядка науки доведено быть не может. Следовательно, военачальник не должен строить свои планы с учетом малой войны, где все совершающееся есть не что иное, как случайность. Участие же простонародья в войне, вне регулярных формирований, Валентини считал крайне опасным. Он считал это течи революции. Теоретические соображения Валентини, они шли вообще-то вразрез с опытом, имевшимся в России. Ну, в частности, Валентин утверждал, что солдат, сражающийся за Отечество, из чувства патриотизма является желаемым, но невозможным в реальности идеалом. Он лишь плод литературы и отвлеченных умствований. Между тем, Валентин был привечен Александром I, он стал флигель-адъютантом, он начал службу в ведомстве князя Петра Михайловича Волконского, а год спустя опыт Отечественной войны не оставил камня на камне от теории Валентини, но это не поколеблет ни положение его, ни самомнение этого прусского офицера. Итак, партизанские действия легких кавалерийских отрядов были хорошо известны в русской армии и с успехом применялись в течение всего XVIII и даже в начале XIX века. Но в 1812 году это приобрело не только невиданный до того масштаб, но и новый характер. Характер именно народного движения. Это движение не предусматривалось Наполеоном, который до последнего был уверен, что русские рабы с появлением на горизонте великой армии немедленно поднимут восстание против своих помещиков. Это не предусматривалось, между прочим, и русскими военными сотрудниками министерства. При разработке планов войны никак не предполагалось, что противник пройдет ведь вглубь русской территории так далеко. Максимальными точками расширения театра военных действий считалось, ну, вот этот вот район Риги, Динабурга, Дриссы, Борисова, но в крайнем случае Смоленска. На этих территориях, то есть территориях Литвы и Западной Белоруссии, военное министерство и контрразведка скорее опасались и справедливо опасались партизанских действий местного населения против русской армии. Ведь эти земли сравнительно недавно, менее 20 лет тому назад, вошли в состав Российской империи, и на этих землях шли русско-польские войны и в 1760-х, и в 1790-х годах. Значительная часть русского генералитета свои первые чины, первые награды получила именно в последней польской войне. Именно в ней, в этой последней польской войне, кстати, и Суворов получил фельдмаршальский жезл, и Кутузов получил звание генерал-поручика. Опасения русского командования оправдались в июле 1812 года, оправдались, но лишь частично. Польско-литовская шляхта, она в самом деле создавала партизанские отряды для противодействия русской регулярной армии, но отряды эти были немногочисленные, и при отсутствии согласования действия этих отрядов были неэффективны. Ситуация кардинальным образом изменилась, едва первые части наполеоновской армии вошли в, собственно, русские территории Смоленской и Полоцкой земель. При растянутых коммуникациях, при отставании провианских обозов, солдаты великой армии, исповедуя принцип «война должна кормить войну», начали собирать фураж на месте, что, по сути, быстро превратилось, а как иначе, в настоящий грабеж населения. Добавить к этому следует и оскорбительное отношение противника к русским храмам и монастырям. Истоки этого различны. С одной стороны, здесь проявилось традиционное отношение к русским как к схизматикам, а с другой же не следует забывать, что наполеоновская армия была все же порождением атеистической французской революции. И вот уязвленное национальное чувство, совокупно с уязвленным религиозным чувством, оно породило стихийный ответ в организации сопротивления. Но устойчивые партизанские соединения, они все-таки связаны были с присутствием в них военных, ну и, собственно, и сформированы самые устойчивые, длительно существовавшие партизанские отряды, они тоже были сформированы военными. Наиболее известными из подобных партизанских соединений были те, что, ну, скажем, созданы были Степаном Еременко, это отставший из-за ранения от московского полка гренадер, или Федор Потапов, это гусар Елизаветградского полка, он отстал от полка из-за контузии, это Ермолай Четвертак, драгун Киевского полка, как и Еременко, отставший от полка из-за ранения. Это отставной майор, суворовский ветеран Иван Емельянов. Ну, Список можно продолжить. Подобные отряды, хотя и создавались стихийно, однако же имели основные элементы военной организации. Они делились на подразделения, на конные и пешие части, на технические и вспомогательные подразделения. В них было очень быстро налажено военное обучение. И вот какое-то время действовали эти отряды независимо друг от друга. В опыте Кутузова подобного не встречалось, потому что после Северной войны Россия не вела войны внутри своей территории с внешним врагом. Повторим, сам Кутузов на своем жизненном пути не встречался с подобным проявлением, но он подобное ожидал. Ожидал, и в отличие от чинов военного министерства, Кутузов стихии народного гнева не опасался. «Войдя столь далеко в пределы нашего Отечества», писал Михаил Леонидович управляющему военным министерством генералу Горчакову, «противник неизбежно столкнется с противодействием местного населения, инициативу которого следует поощрять всемерно и видеть в этом геройство, достойное подражания и награды». Прибыв к армии, Михаил Илларионович Кутузов немедленно приступил к организации системы летучих отрядов, которые должны были взять на себя основную тяжесть так называемых партизанских действий. Правда, из более-менее крупных соединений удалось тогда до оставления Москвы сформировать только отряд Дениса Давыдова. Все силы Кутузова в это время были сконцентрированы на подготовке генерального сражения, а затем в организации отхода из Москвы. Времени практически не оставалось. Только во время осуществления Тарутинского маневра Кутузов приступил к созданию настоящей партизанской организации, именно организации. Едва русская армия, завершив вторую часть Тарутинского маневра, пришла и остановилась лагерем в Красной Пахре, главнокомандующий 8 сентября сформировал отряд из Драгунского, Гусарского и трех казачьих полков при полуроте конной артиллерии под началом генерала Ивана Дорохова, которому велено было идти на Можайскую дорогу, имея две задачи. Первая – разведать, что происходит в данном направлении, сколь интенсивно сообщение между Смоленском и Москвой, то есть между главной продовольственной базой французов и дислокацией Великой армии. И второе – сделать нападение, стараясь наиболее истребить парки неприятельские. Вот именно с этого начинает Кутузов настоящую малую войну. Дорохов за неделю своего рейда в районе Можайска истребил 4 резервных кавалерийских полка противника и один сводный отряд в 800 человек. Взял в плен 1500 французов, из них 48 офицеров. Уничтожил несколько артиллерийских рот и 80 ящиков снарядов и пороха. Разгромил 2 неприятельских транспорта в общем сложении в 36 фур. И в ставку главнокомандующего было отправлено 2 туго набитых мешка с почтой из Москвы в Париж. А на другой день после отправки отряда Дорохова направлен был на новую Калужскую дорогу Мариупольский полк при поддержке 50 казаков под началом полковника Ватбольского. А за ним последовали и иные отряды. Конечно, они выполняли привычные задачи боевого обеспечения, то есть разведки и охранения. Но это не главное. Главное же – активные именно военные действия, всемерное истребление противника, а также не эпизодическое, нет, а непрерывное действие на коммуникациях противника с целью тотального уничтожения боеприпасов и продовольствия, перехвата курьеров, захвата обозов, фуражерских отрядов и всегда постоянное требование Кутузова – истребление живой силы противника. Летучие отряды должны были решить, в противовес теории Валентини, именно стратегическую задачу в войне, а если конкретно, добиться коренного изменения в соотношении сил, сломить противника психологически и подготовить переход к контрнаступлению и изгнанию врага из России. Не прошло и недели, как Москва была опоясана кольцом партизанских отрядов, которые буквально парализовали всякое сообщение Великой армии с внешним миром. Конечно, главное значение уделялось Смоленской дороге, и на этом направлении действовали между Вязьмой и Гжатском отряд гусарского подполковника Дениса Давыдова, поэта, скандалиста, дуэлянта, человека отчаянного и рискованного. Его отряд был вскоре усилен 2 казачьими полками и некоторыми отрядами из московского ополчения. В сущности, этот сравнительно короткий путь от Вязьмы до Гжатска полностью контролировала крупная русская бригада Дениса Давыдова, который, конечно, считается первым партизаном Отечественной войны 1812 года. Этому способствовала, наверное, оригинальность его натуры, не чуждая саморекламе, его вхождение в круг русских поэтов. Давыдов оставил после себя воспоминания, где он весьма щедр на восхваление самого себя и на уничижительные и чаще всего несправедливые оценки своих сослуживцев. Безусловно, Давыдов был герой, но герой крайне ревнивый к чужой славе. Среди русских партизан было много тех, кто ничуть Денису Давыдову не уступал, а, быть может, в чем-то и превосходил. Между Гжатском и Можайском работал, служил, трудился отряд генерала-артиллериста Ивана Дорохова, настоящего русского богатыря, могучего, добродушного, упорного и решительного. Этот отряд представлял, пожалуй, еще более крупное и мощное, чем у Давыдова, соединение. Против отряда Дорохова 11 сентября был брошен отряд гвардейских драгун. Безуспешно. Брошен был затем отряд гвардейских егерей. Безуспешно. Брошена была дивизия генерала Брусье при поддержке легкой кавалерии из 4-го корпуса. И опять безуспешно. Более того, авангард французов под началом Сен-Сульписа попал в засаду и был уничтожен. Иван Дорохов готов был и к схватке в полевом сражении, но имел, как и прочие, кстати, командиры летучих отрядов, четкий приказ главнокомандующего – действовать только наверняка, действовать малыми группами, при появлении больших сил противника рассыпаться и расчленять противника, заманивая его в засады, и всегда беречь людей. Между Можайском и собственно, Москвой действовал отряд полковника Николая Фигнера, человека фантастической, дерзостной отваги, несомненного авантюриста и склонного к жестокосердию. Его гусары и казаки неоднократно, в основном по ночам, заходили за французские форпосты прямо на улицы Москвы. Неуемный темперамент и жажда подвига Фигнера заставляли его часто неоправданно рисковать. И за это он получал не раз выговоры от главнокомандующего. Правда, ведь и большая часть пленных штабных французских офицеров в Тарутино отправлялась именно Николаем Фигнером. Между Новой Калужской и Можайской дорогами действовал отряд близкого главнокомандующему человека, полковника Николая Кудашева. Кудашев – муж Екатерины Михайловны Кутузовой. То, что на этом направлении был поставлен именно он, числившийся офицером штаба главнокомандующего, говорит о важности поставленной задачи – следить за всеми передвижениями противника и, по сути, быть смотрящим за командирами летучих отрядов на западном от Москвы направлении. Кстати, именно Кудашев будет воспет поэтом Жуковским в поэме «Певец восстания русских воинов». И это, думается, достаточно исчерпывающая характеристика. И на этом же направлении действовал и отряд полковника Ивана Вотбольского, князя и, между прочим, Рюриковича по Белозерской княжеской линии. За Бородино Вотбольский был только что удостоен ордена святого Владимира III класса. Безупречная честность, исполнительность отличала этого одного из лучших кавалерийских офицеров русской армии, впоследствии генерал-лейтенанта и, между прочим, героя войны на Кавказе, героя войны с Персией. На Серпуховском направлении находилось три полка – это Донской казачий, это Башкирский казачий и это Симферопольский конно-татарский полк под командой полковника Ивана Ефремова. Вот такая вот кавалерийская бригада. Иван Ефремов – когда-то казак из очень-очень бедной семьи, а впоследствии генерал-лейтенант, ставший благодаря своей храбрости, мужеству одной из легенд в истории Донского казачества. За Бородино Иван Ефремов был награжден орденом святой Анны II класса с бриллиантами. Казаки и татары Ефремова действовали весьма динамично, полностью блокировав возможности для получения провианта противникам на южном направлении. Кстати, ведь именно отряд Ефремова имитировал движение всей русской армии по Рязанской дороге, пока армия совершала Тарутинский маневр. Рядом с полками Ефремова, это уже между Боровском и Москвой, действовали с величайшей дерзостью летучие отряды капитана Сеславина и поручика Фонвизина, создавая у противника паническое иногда ощущение наличия на этом направлении крупных русских соединений. Севернее Москвы образовывали своеобразный заслон Петербургу несколько партизанских отрядов под общим командованием генерала Фердинанда Винценгенрода. К сожалению, он мало известен из-за своего австрийского происхождения, ну, а если известен, то скорее как ретроград, как завистник, как трус. Вот такой характеристике он обязан Денису Давыдову. Характеристика эта крайне предвзята. Винценгенроде человек, может быть, и не очень обаятельный, но безупречно честный, суховатый, но неустрашимый. Он не раз был ранен в битве при Асперне, ему раздробило ногу, но он не покинул сражение. И командиром Винценгенроде был в высшей степени профессиональным. Беда его в том, что он старался максимально точно выполнять инструкции главнокомандующего и сдерживал часто безрассудные, но, конечно, патриотические, но ведь и безрассудные порывы своих подчиненных. Винценгенроде действовал весьма эффективно в содружестве с Тверским ополчением, видя в нем мощную опору и резерв. Заместителем Винценгенроде был Александр Бенкендорф, В августе 1812 года, то есть только что, за выдающуюся совершенно кавалерийскую атаку при Велиже, произведенную в генерал-майоры. Бенкендорфу тоже не повезло. Его знают в основном как шефа корпуса жандармов. А между тем это был человек редкой храбрости. В 1804 году на Корфу он продолжил дело адмирала Федора Ушакова и формировал из ионийских греков отряды самообороны. В кампании 1807 года он отличился в знаменитой конной атаке генерала Голицына при Прейсе-Шелау. И он сам напросился в Дунайскую армию, и Зарущук был награжден по представлению Кутузова орденом Святого Георгия IV класса. Руководя отдельными партизанскими операциями, Бенкендорф был известен минимальными потерями со своей стороны и исключительной эффективностью. Им было взято в плен в общем сложении более 8000 французов. В плен. Кстати, именно Бенкендорф после того, как Наполеон оставит Москву, будет назначен Кутузовым первым московским военным комендантом. Среди командиров летучих отрядов северного направления было много выдающихся военачальников. Но весьма колоритным был донской полковник Иван Чернозубов, отмеченный лично Суворовым похвальным листом за отвагу при штурме Измаила в свое время. Не менее примечательна фигура и полковника Василия Иловайского, так называемого Иловайского 12-го, сына генерала от кавалерии Дмитрия Ивановича Иловайского. Он первым, Василий Иловайский, ворвался в лагерь великого визиря во время задуманной операции Кутузовым в Рущуке. Винценгенроде в донесении Александру I писал после одной из проведенных под Москвой операций Иловайского: «Считая всегда венгерскую конницу первой в мире, после виденной мною атаки Иловайского, я должен отдать преимущество казакам перед венгерской конницей». Вот так писал Винценгенроде. Но, конечно, наиболее колоритный из командиров партизанских отрядов северного направления была фигура, к сожалению, очень плохо известного, и опять-таки благодаря все тому же Денису Давыдову, Виктора Пренделя, тирольского дворянина, воспитанника бенедиктинцев, влюбившегося в русских казаков и лично Александром Васильевичем Суворовым, принятого в 1799 году на русскую службу. Он был не только фантастическим наездником и отважным казачьим офицером, но и военным агентом, точнее, разведчиком. Разведчиком тоже замечательным. О его дерзости слагались легенды. Наполеон считал его своим личным врагом и назначил еще в 1805 году огромную плату за поимку Пренделя. Но тот неизменно ускользал из расставленных силков. Конечно, он был авантюрист, но он был личностью выдающейся, с умом проницательным и исключительным инстинктом опасности в Россию, в казачество. Он был влюблен до конца жизни. И даже в те времена немного нашлось бы столь самозабвенных патриотов России, как этот тиролец. Все крупные летучие отряды ежедневно сносились со штабом главнокомандующего и получали инструкции дальнейших действий. То есть все отряды действовали, как писал Кутузов, согласно по единому плану и действуя к одной цели. А в письме своей дочери Прасковье Михайловне Толстой фельдмаршал напишет так: «Между тем, малыми частями деремся каждый день, и поныне везде удачно, и всякий день берем в полон человек по 300, и теряем так мало, что почти ничего».